нас неминуемо постигла бы неудача. А потому не угодно ли вам выбрать из этой кучи добра то, что вам понравится на память о заветном дубе? «Принимаю ваше предложение так же искренне, как вы его сделали», — отвечал рыцарь. «И прошу вас отдать мое распоряжение сэра Мориса де Бросси». «Он и так твой», — сказал Локсли, — «и это для него большое счастье. Иначе висеть бы ему на самом высоком суку этого дерева, а вокруг мы повесили бы его вольных дружинников, каких удалось бы изловить. Но он твой пленник, и потому я его не трону, даже если бы он перед этим убил моего отца». «Де Бросси», — сказал черный рыцарь, — «ты свободен. Ступай. Тот, кто взял тебя в плен, гнушается мстить за прошлое. Но впредь будь осторожен, берегись. Как бы ни постигла тебя худшая участь, говорю тебе, Морис де Бросси, берегись!» Де Бросси молча низко поклонился, и когда повернулся, чтобы уйти, все йомены разразились проклятиями и насмешками. Гордый рыцарь остановился, повернулся к ним лицом, скрестил руки, выпрямился во весь рост и воскликнул: «Молчать, собаки! Теперь залаяли, а когда травили оленя, так не решались подойти. Де Бросси презирает ваше осуждение и не ищет ваших похвал. Убирайтесь назад в свои логовые трущобы, подлые грабители. Молчать, когда благородные рыцари говорят вблизи ваших лисьих нор». Если бы предводитель йоменов не поспешил вмешаться, эта неуместная выходка могла бы навлечь на Мориса де Бросси целую тучу стрел. Между тем де Бросси схватил за повод одного из оседланных коней, выведенных из конюшен барона Фрон-де-Бёфа и составлявших едва ли не самую ценную часть награбленной добычи, мигом вскочил на него и ускакал в лес. Когда сумятица, вызванная этим происшествием, несколько улеглась, предводитель разбойников снял со своей шеи богатый рог и перевязь, недавно доставшиеся ему на состязании стрелков близ Ашби. «Благородный рыцарь», — сказал он черному рыцарю, — «если не побрезгуете принять в подарок охотничий рог, побывавший в употреблении у английского йомена, прошу вас носить его в память о доблестных ваших подвигах. А если есть у вас на уме какая-нибудь затея, и если, как нередко случается с храбрыми рыцарями, понадобится вам дружеская помощь в лесах между Трентом и Тисом, вы только протрубите в этот рог вот так. У-хо-хо! И очень может быть, что тотчас явится вам подмога». Тут он несколько раз кряду протрубил сигнал, пока рыцарь не запомнил его. «Большое спасибо за подарок, отважный йомен», — сказал рыцарь. «Лучших помощников, чем ты и твои товарищи, я искать не стану, как бы круто мне ни пришлось». Он взял рог и, в свою очередь, затрубил тот же сигнал так, что по всему лесу пошли отголоски. «Славно ты трубишь, очень чисто у тебя выходит», — сказал йомен. «Провалиться мне на этом месте, коли ты не такой же знатный охотник, как знатный воин. Бьюсь об заклад, что ты на своем веку пострелял довольно дичи. Друзья, хорошенько запомните этот призыв. Он будет сигналом рыцаря висячего замка. Всякого, кто его услышит и не поспешит на помощь, я велю гнать из нашего отряда тетивой от его собственного лука». «Слава нашему предводителю!» — закричали йомены. «Да здравствует черный рыцарь висячего замка! Пусть скорее нас позовет, мы докажем, что рады служить ему!» Наконец Локсли приступил к дележу добычи и проделал это с похвальным беспристрастием. Десятую долю всего добра отчислили в пользу церкви и на богоугодные дела. Еще одну часть отделили в своеобразную общественную казну, другую часть — на долю вдов и сирот убитых, а также на панихиды за упокой души тех, которые не оставили после себя семьи. Остальное поделили между всеми членами отряда согласно их положению и заслугам. Во всех сомнительных случаях начальник находил удачные решения, и ему подчинялись беспрекословно. Черный рыцарь немало удивлялся тому, как эти люди, стоявшие вне закона, сумели установить в своей среде такой справедливый и строгий порядок, и все, что он видел, подтверждало его высокое мнение о беспристрастности и справедливости их предводителя. Каждый отобрал свою долю добычи. Казначей с четырьмя рослыми йоменами перетаскал все, предназначенное в общую казну, в какое-то потаенное место, но все добро, отчисленное на церковь, оставалось нетронутым. «Хотелось бы мне знать, — сказал Локсли, — что стало с нашим веселым капелланом. Прежде никогда не случалось, чтобы он отсутствовал, когда надо было благословить трапезу или делить добычу. Это его дело — распорядиться десятой долей нашей добычи. Быть может, эта обязанность зачтется ему в искуплении некоторых нарушений монашеского устава. Кроме того, есть у меня тут поблизости пленный, тоже духовного звания. Так мне бы хотелось, чтобы наш монах помог мне с ним обойтись как следует. Боюсь, не видеть нам больше нашего весельчака». «Я бы искренне пожалел об этом, — сказал черный рыцарь. — Я у него в долгу за гостеприимство и за веселую ночь, проведенную в его келье. Пойдем назад, к развалинам замка. Быть может, там что-нибудь узнаем о нем». Только он произнес эти слова, как громкие возгласы йоменов возвестили приближение того, о ком они беспокоились. Богатырский голос монаха был слышен еще издали. «Расступитесь, дети мои!» — кричал он. «Шире дорогу вашему духовному отцу и его пленнику! Ну-ка еще раз здоровайтесь погромче! Я возвратился, мой благородный вождь, как орел с добычей в когтях!» И, прокладывая дорогу сквозь толпу под всеобщий хохот, он торжественно приблизился к дубу. В одной руке он держал тяжелый бердыш, а в другой — уздечку, конец которой был обмотан вокруг шеи несчастного Исаака. Бедный еврей, согбенный горем и ужасом, насилу тащился за победоносным монахом. «Где же Аллен Менестрель, чтобы воспеть мои подвиги в балладе или хоть по басенку сочинить? Ей-богу, этот шут гороховый всегда путается под ногами, когда ему нечего делать. А вот когда он нужен, чтобы прославить доблесть, его и в помине нет». «Куцый монах, — сказал предводитель, — ты, кажется, с раннего утра промочил себе горло. Скажи на милость, кого это ты подцепил?» «Собственным мечом и копьем добыл себе пленника, благородный начальник», — отвечал причетник из Компенхерста. «Или лучше сказать, луком и алебардой. А главное, я его избавил от худшего плена. Говори, еврей, не я ли тебя вырвал из власти сатаны? Разве я не научил тебя истинной вере в святого отца и Деву Марию? Не я ли всю ночь напролет пил за твое здоровье и излагал тебе таинство нашей веры?» «Ради Бога милосердного! — воскликнул бедный еврей. — Отвяжите меня от этого сумасшедшего, то есть, я хотел сказать, от этого святого человека». «Как так, еврей? — сказал отшельник, принимая грозный вид. — Ты опять отступаешь от веры? Смотри у меня, если вздумаешь снова впасть в беззаконие. Хоть ты не слишком жирен, все-таки тебя можно поджарить. Слушай хорошенько, Исаак, и повторяй за мной. Аве Мария!» «Нет, шальной монах, кощунствовать не дозволяется, — сказал Локсли. — Расскажи лучше, где и как ты нашел своего пленника». «Клянусь святым Дунстаном, — сказал отшельник, — нашел я его в таком месте, где думал найти кое-что получше. Я спустился в подвал и посмотреть, нельзя ли спасти какое-нибудь добро, потому что, хоть и правда, что стакан горячего вина, вскипяченного со специями, годится на сон грядущий для императора,